«Как раз сегодня. Дедушка Мариль научил меня этому», — ответил мальчик. «Это очень неплохо. В следующий раз, когда папа не будет занят, то пойдет с тобой запускать воздушных змеев. Хорошо». Пауль улыбнулся и взъерошил его волосы. «Неужели?» — мальчик спросил, и его глаза засверкали. Пауль чувствовал, как мальчик был взволнован его словами. От выжидательного взгляда мальчика у Пауля защемило сердце. Он понимал, что тратит на сына слишком мало времени. «Ну конечно, папа скоро закончит свою работу и пойдет с тобой запускать воздушного змея. Ты этого не знаешь, но твой дядя Марк и дядя Ворон никогда не выигрывали у меня, когда дело доходило до запуска воздушных змеев. Неужели? Ух ты, ух ты. Значит, решено. Не забывай об этом. Я пойду скажу маме». Мальчик поцеловал Пауля в щеку, когда тот спрыгнул с его колен и выскочил из кабинета с широкой улыбкой на лице. Пауль смотрел на мальчика до тех пор, пока тот не исчез, и силуэт мальчика больше не был виден. Невеселая улыбка появилась на его лице, когда он прошептал: «Папа не нарушит своего обещания. В будущем я обязательно запущу с тобой воздушного змея. Я могу не знать твоего имени или кто именно твоя мать, но я буду держать тебя в своем уме и сердце, даже если ты всего лишь иллюзия». Пауль неосознанно сжал кулак, когда сильная боль наполнила его грудь. Несколько слез скатилось с его лица, прежде чем он произнес трудное слово. «Сломать, трещит». Он смотрел, как пейзаж разлетается вдребезги, словно битое стекло. Его зрение затуманилось, и когда он вновь приспособился к окружающей обстановке, то обнаружил, что снова находится посреди леса погружения. Решительный блеск появился в его глазах, когда он собрался с силами и оторвал ноги от проваливающейся под ним почвы. Восстановив равновесие, он вытер слезы с лица и продолжил идти вперед с прямой спиной. Глава 234. Покорение. Прошло уже 2 недели с тех пор, как Ворон и его друзья взялись за миссию покорения опасных зон внутри королевства. Пауль чудом ухитрился очистить лес погружения. Лес уже почти переварил его, но, к счастью, ему удалось разрушить иллюзию, в которой он находился. Он никогда не думал, что иллюзии могут быть такими страшными. Даже самые слабые иллюзии могут парализовать его на несколько минут. Если это произойдет в настоящем бою, он будет мертв уже 1000 раз. Конечно, усилия Пауля в борьбе с иллюзиями не напрасны. Несмотря на все трудности, у него развилось обостренное чутье к иллюзиям, и он разработал своего рода контрмеры против них. Но иллюзия в центре леса погружения была слишком страшной. Даже его контрмеры ничего не смогли сделать. Иллюзия была слишком реалистичной. Она обманула все его чувства. Даже с прежней закалкой против иллюзии он был не готов к этому. Это была иллюзия поверх иллюзии, и после того, как ему с большим трудом удалось разрушить первую, он почувствовал такое облегчение, что потерял бдительность. Он схватил ядро леса погружения и держал его с собой, пока лес возвращался к своей первоначальной форме. После этого он воссоединился со своими друзьями, и они отпраздновали свой успех. В тот же вечер он набрался смелости и наконец рассказал Эллин все, что держал в секрете. Он во всем сознался, и желаемый результат свершился. Он был в таком восторге, что ему казалось, будто звезды выстраиваются именно для него. После этого к ним стали относиться как к героям. Рука об руку с его друзьями они победили своих врагов и положили начало золотому веку последнего королевства Хивен. Все выглядело ярко и красиво. Это было все, о чем он мечтал днем и ночью. И именно это и сделало его скептичным. Почему все было так просто? И тут ему в голову пришла забавная мысль, что если все, что произошло, было только иллюзией. В тот самый момент, когда он обдумывал эту идею, странное жужжание внутри него стало сигналом. Он невесело рассмеялся, разрушая последнюю иллюзию, которая едва не лишила его жизни. Он очнулся под землей, точно перед ядром. Когда она почти поглотила его, Пауль потянулся к яркому шару и получил метку на лбу. Эта метка – сила, которую Пауль заработал, прорываясь сквозь все эти иллюзии. Она давала ему неуязвимость против иллюзий вплоть до высокого уровня и способность создавать их самому. Эта метка растет вместе с ним, так что чем сильнее он становится, тем выше его неуязвимость к иллюзиям и тем сильнее будут его сотворенные иллюзии. Земля выкинула его обратно на поверхность, и Пауль начал возвращаться с шаром обратно. На этот раз он знал, что у него нет никаких иллюзий, так как он мог бы сказать, был ли он сейчас внутри одной из них. Когда он вернулся к месту их встречи, то увидел, что все, кроме Ворона, были там. По сравнению с ними, Судьба Пауля и Ворона была более жесткой, но это не значит, что им было сложнее, чем им самим. По прибытии он увидел Марка, спящего на коленях у Анны, и это заставило Пауля внутренне улыбнуться. Было видно, что он очень устал. Ну, иметь дело с противостоянием гравитации и стрессом, вызванным прохождением холмов в рекордные сроки, на самом деле это не то, что кто-то может легко пережить. На 9-м холме холмов гравитации ему пришлось столкнуться с подавляющей силой, в 90 раз превышающей нормальную гравитацию. Он потерял счет тому, сколько раз падал ничком под такой тяжестью. Если бы он не преодолел своим телом скорость звука, то не смог бы преодолеть эту опасную зону. По словам Эллин и остальных, Марк пришел незадолго до прихода Пауля, так что это имеет смысл, пока он еще не отдохнул. Пауль заметил, что Эллин сидит в стороне от группы. Когда он спросил ее об этом, она только беспомощно вздохнула. По ее словам, ей было трудно контролировать свою огненную энергию, вот почему она сидела вдали от них. По ее словам, она бессознательно выделяла горячую температуру вокруг себя, так как у нее было высокое родство к огню, ей эта температура вреда не причинит, но вот остальным да. Это связано с тем, что она активно сопротивлялась низкой температуре вокруг поля вечного холода. Она не заметила, что подняла температуру своего пламени до такой степени, чтобы причинить боль любому, к кому приблизиться. Теперь ей придется иметь дело с последствиями. Пауль с трудом верил ей, так как когда он подошел к ней, он ничего не чувствовал. Он даже дотронулся до руки Эллин, чтобы доказать свою точку зрения. Анна и Луна были озадачены, так как они не могли ошибиться в этом. В конце концов, они решили, что это должно быть из-за их духовных сущностей. Анна все еще чувствовала головную боль от всех загадок, которые ей предстояло разгадать в лабиринте 100 камней. По ее мнению, она лучше предпочла бы стрелять из лука весь день напролет, вместо того, чтобы разгадывать эти богом забытые загадки и постоянно вычерчивать лабиринт в поисках узора. Никто не мог объяснить, какое облегчение она испытала, когда наконец выбралась из этого места. В глубине души она надеялась, что ей никогда больше не придется испытать то же самое. Луна же была относительно спокойна. Ее миссия прошла без сучка и задоринки. Ее превосходная близость к свету делала ее естественным врагом призраков в особняке мертвеца. Под ее светом души очищались и уходили с миром. Она воспользовалась этим местом, чтобы натренировать свое свечение Лайпшилд до высокой степени. Она бессознательно использовала эту технику во время сражения, так как не имела о ней никаких предварительных знаний. Но с королем здесь, она получила много озарений и указателей на эту технику и другие вещи. В конце концов, ее мастерство в этой технике было не слишком далеко от уровня короля. Дай ей время, и она в конце концов превзойдет его. Теперь они ждут лишь прибытия ворона. Он должен скоро закончить. «Черт возьми, это больно, сука!» — воскликнул ворон, поспешно поднимаясь с земли после того, как его грубо швырнули туда. Перед ним стоял мясник размером с маленького каменного титана. Мясник был лыс, глаза у него были впалые, нос широкий и плоский, шея широкая, кожа грязная, живот огромный. В руках он держал гигантский тесак с зазубренным лезвием и пятнами засохшей крови. Мясник был одет в тот же самый окровавленный фартук и грязные штаны. Сейчас он старался зарубить ворона широкими замахами. Несмотря на свои огромные размеры, он был быстр. Из-за их сражения бойня превратилась в руины. Местность вокруг них яростно дрожала от одной только силы их ударов. Ворон стоял лицом к лицу с сотым демоном-мясником. И то, через что ему пришлось пройти, прежде чем он достиг этого мясника, было утомительно. По сути дела, он должен был участвовать в смертельной бойне день и ночь. После очистки комнаты демонов, ворон столкнется с более смертоносным мясником в следующей комнате. Эти мясники шли на него, чтобы убить. Каждый последующий мясник был быстрее, сильнее и выносливее предыдущего. Это действительно подтолкнуло боевые инстинкты ворона к пробуждению. Его ранили, швыряли, били кулаками, резали, кололи, травили и многое другое, но он каждый раз вставал. Когда он проходил через комнаты, мясники, с которыми он сталкивался, тоже были умнее. Кто-то мог даже поговорить с ним, кто-то даже посмеялся над ним за то, что он переоценил себя. Ворон заставил замолчать этого лысого, раздавив его толстое тело. В каждой комнате демонов есть 5 клонов, которых он должен был убить 5 раз, чтобы встретиться лицом к лицу с настоящим мясником этой комнаты, убив которого можно было двигаться дальше. Иметь дело с многими было сложнее, чем с одним, но и с одним придется попотеть. И, наконец, приложив все усилия, он оказался лицом к лицу с последним демоном-мясником. Ну, по крайней мере, он надеялся, что этот парень был последним. Из-за его размеров демону-мяснику было трудно его ударить. Ворон был быстрым, а его удары были тяжелыми. Каждый из его ударов был способен заставить мясника потерять равновесие, в результате чего ближайший лес был уничтожен их схваткой. Ворон уже давно приказал королевским стражам убираться отсюда. Он не хотел, чтобы они были пушечным мясом, когда он столкнется с этим парнем. Стражники сделали то, что он сказал, и отступили в безопасное место, но они все еще могли видеть битву. «Ну же, дай мне возможность», — подумал ворон, бегая вокруг гигантского мясника. Хотя он и не следил за ним своими глазами, ворон знал, что он мог видеть его. Он стоял на стороже, так что ворон не мог напасть. Излишне говорить, что он проявлял признаки нетерпения, а именно к этому ворон и стремился. Наконец мясник потерял терпение и, резко повернувшись, поднял свой гигантский тесак и попытался зарубить ворона. Глаза ворона заблестели, ловко уклонившись от удара, он вложил всю свою силу в последнюю атаку. Громко крякнув, он сделал мощный замах, и сразу же после этого появились 10 призрачных кулаков. Кулаки размером с колонну обрушились вниз и пробили дыры по всему телу мясника, а последний кулак сокрушил его мозг. Ворон быстро двинулся вперед и забрался на труп мясника. Затем он увидел сверкающий красный кристалл внутри головы мясника. Выполняя многочисленные печати, он окутал кристалл коконом из печатей, чтобы предотвратить его дальнейшие действия. И сделав это, ворон покорил бойню 100 демонов. Глава 235. Ядро формации. «Я полагаю, что ваша миссия прошла успешно, так ведь, ребята?» — сказал ворон, как только пришел к месту их встречи. Так как он видел всех там и с расслабленными выражениями на лицах, то, скорее всего, их путешествие прошло хорошо. И, как и следовало ожидать, все они согласились с ним. Ворон подошел к Луне и немного постонал. Он чувствовал себя немного слабым из-за последней битвы. А именно после его битвы против 100 демона-мясника и сбора кроваво-красного кристалла из его мозга. Убийственное намерение, окружавшие это место, бойня, а также сумасшедшие преступники, все исчезло. То, что осталось, это просто лес, который можно было бы немного очистить, и он снова стал бы пригодным для жизни. Это означает, что эта опасная зона была завоевана. Она больше не будет представлять никакой опасности для королевства. То же самое произошло и с остальными. Лес погружения снова стал обычным лесом. Гравитационные холмы превратились в кучу холмов. Поле вечного холода больше не имеет холодных ветров. Лабиринт 100 камней – это просто несколько скальных образований, а особняк мертвеца – это просто какой-то старый ветхий дом, который превратился в пыль, как только луна закончила с ним. «Ты в порядке? Хочешь немного отдохнуть?» – тревожно спросила Луна. Ворон улыбнулся и ущипнул себя за щеки. «Я в порядке, отдых подождет». Затем ворон повернулся к остальным и сказал: «Достаньте предметы, которые вы, ребята, нашли, я могу с ними кое-что сделать». Каждый из них кивнул и достал предметы, которые они получили из своих опасных зон. У Пауля это было кристальное ядро леса погружения, Марк достал 9-слойный нефрит, который он получил с вершины 9-го холма на холмах гравитации. Эллин достала рог северных ветров, который она унесла из глубин поля вечного холода. Анна достала таинственный черный куб из лабиринта 100 камней, а Луна достала нечестивый флаг из особняка мертвеца. Конечно, ворон также достал свою добычу, которая является кристаллом эссенции крови демона бойни. Он распечатал его и положил на стол перед собой. Он также достал еще один предмет, тот самый, который он забрал из королевской казны в награду за свой вклад во время вторжения. Этот предмет назывался небесным отражающим зеркалом. Само по себе небесное отражающее зеркало можно использовать как шпионское сокровище. Оно позволяет ему видеть на 3 километра перед ним. К сожалению, оно требует тонны энергии для активации, и сама активация занимает много времени. У него не было ни шанса, ни возможности использовать его. Теперь он превратит его во что-то более полезное, чем оно есть сейчас. Они все разложили на одном столе, и ворон тут же достал кисть. Питая кисть своей силой хаоса, он начал писать в воздухе какие-то золотые надписи. Одна надпись за другой стекали с кончика кисти и аккуратно окружали предметы, некоторые из них даже сливались с ними, растворяясь внутри них в процессе работы. По мере того, как число надписей росло, предметы начинали плавать один за другим. Они начали вращаться по широкому кругу под влиянием надписи. С течением времени круг становился все меньше, а предметы все ближе друг к другу. Плотное мерцание света окружало ворона. Когда он писал надписи, на его лице было выражение полной сосредоточенности. То, что делал ворон, это менял вариации использования каждого предмета и связывал их в один. Он с самого начала хотел сделать это, тем более что это будет одним из главных требований к реформе, которую он имел в виду. Расчистка опасных зон была просто побочным эффектом. То, что он действительно искал, это эти предметы. Через пару минут семь предметов теперь были окутаны в единый шар света, находящийся под коконом надписей, которые он написал. Ворон перестал делать надписи, так как в этом больше не было необходимости, и это просто испортило бы предметы. Теперь он просто следит за мельчайшими изменениями внутри шара. Под его пристальным взглядом он мог видеть, что уже почти наступило время для окончательного слияния. Его сердце тревожно билось, а сам он молился, чтобы не потерпеть неудачу. Прошла еще минута, и момент, которого он так долго ждал, наконец наступил. Ворон развернул свою силу хаоса на полную силу и столкнул обе руки вместе. Его сила хаоса сжала шар и сплела его вместе. Ворон убедился, что сила, которую он использовал, была достаточной, чтобы помочь слиянию, и не была слишком большой, чтобы не разрушить предмет. В этот напряженный момент он даже не заметил, что вспотел. Он также не заметил, что луна была рядом с ним, мягко и осторожно вытирая его пот, чтобы он не мешал ему видеть и не отвлекал его от того, что он делал. Слияние. Взревев, ворон сделал последний рывок и еще крепче сжал свои руки. Шар света перед ним уменьшился в размерах и испустил яркий свет, как будто перед группой находилось солнце. В конце концов, свет медленно потускнел и позволил остальным увидеть окончательный результат слияния. Это был блестящий мрамор размером с ладонь, который излучал радужное сияние. Он поплыл к ворону, который удовлетворенно улыбался. Затем он вздохнул и на секунду ослабел. К счастью, луна была там, чтобы подхватить его. Он улыбнулся и поблагодарил ее, поцеловав в щеки, к большому смущению девушки. «И, что это дало?» – спросила Эллин, уперев руки в бока. «Сам по себе этот камешек бесполезен, но если его правильно использовать, он может многое сделать. Он знает, что его объяснение было загадочным и расплывчатым, поэтому он продолжил. Это ядро формации. Эффект от предметов, которые мы получили из опасных зон, записан внутри этой маленькой вещи, но, конечно же, эффекты были изменены. Например, ядро леса погружения может создать какую-то страшную иллюзию. Эта функция все еще здесь, но она была смягчена, и теперь оно не будет кушать людей, пойманных в ловушку иллюзии. Рог северного ветра все еще мог создать леденящее поле, но теперь его можно отключить по желанию. Вот что я имею в виду, говоря про изменение свойств предметов. И здесь еще есть что поменять. Если бы я был обеспечен достаточным количеством ресурсов, я все еще мог бы улучшить эту вещь. Но пока и этого достаточно. Остальные были в восторге от его объяснений. Почему-то они с нетерпением ждут, чтобы увидеть, что именно ворон будет делать с этим ядром формации. Если все пойдет как надо, то у них может появиться новая площадка для тренировок. «Ладно, думаю, на сегодня хватит. Мы устали и нуждаемся в отдыхе», — вмешалась Луна, мягко подталкивая ворона опереться на нее. «Давайте встретимся снова, как только отдохнем». Ее слова вызвали волну усталости, которая захлестнула их тела. Все согласились с ее словами, хотя они и могли отдохнуть, ожидая друг друга, но этого было недостаточно, чтобы полностью восстановиться. Долгий отдых должен их подлатать. Тем не менее, группа разбрелась и разошлась по своим домам. Конечно же, Луна пошла с вороном, так как последний был действительно слаб. «Неужели ты должен так сильно напрягаться? Ты мог бы сделать это завтра, после того, как отдохнешь», — пожаловалась Луна, когда они возвращались домой к ворону. «Я не могу», — беспомощно улыбнулся ворон. «Я должен был сплавить их сегодня, иначе они исчезнут из твоих рук и снова появятся где-нибудь в королевстве. Там снова появятся опасные зоны. Я не могу этого допустить. Кто я такая, чтобы сомневаться в нем?» Луна сокрушенно вздохнула и молча пошла с вороном к себе домой. Ворон больше не жил с родителями, так как его мама и сестры жили в офисе его отца, чтобы Луис мог присматривать за ними. Ворон купил себе участок земли и жил там после того, Как они окончили класс гениев, в свободное время он навещал офис своего отца, чтобы поиграть со своими сестрами. Вернувшись домой, они быстро приняли ванну и немного поели. Затем Луна уговорила Ворона поспать на кровати, она планировала вернуться во дворец, когда Ворон неожиданно притянул ее и крепко обнял. Луна запаниковала и попыталась оттолкнуть его, но объятия Ворона были слишком сильны для нее и это также не помогло. Когда он делал это, на его лице блестела озорная улыбка. «Давай спать вместе». Луна задохнулась от ужаса. Ее сердце бешено колотилось в груди, когда она в смущении ударилась о грудь Ворона. «Что ты такое говоришь? Что ты имеешь в виду?» Ворон поднял бровь и игриво ухмыльнулся. «Я имел в виду то, что сказал. Давай спать вместе. Ты ведь тоже устала, верно? Давай спать». Луна потеряла дар речи, она ущипнула Ворона за руку, когда поняла, что он снова дразнит ее. Ворон рассмеялся и нежно обнял Луну. «Мы просто будем спать, хорошо? Расслабься. Давай отдохнем». Глава 236. Раскрытие проекта прошла целая неделя с тех пор, как Ворон и его друзья очистили опасные зоны. С тех пор их группа стала предметом разговоров народа. Многие люди были потрясены действиями группы. Они праздновали, так как сейчас в их доме больше нет никаких опасностей, угроза была подавлена группой, которая состояла из детей. Многие из них выразили свою сердечную благодарность и хвалу группе. Некоторые даже начали называть это поколение истинными лидерами, и что никто не сможет пойти по их стопам. С этим достижением вклад группы в благосостояние королевства вновь возрос. Если бы это были какие-то другие люди, они были бы поставлены на поколение вперед, так как никто не посмеет пренебречь такого рода достижениями. Они были бы награждены землей и титулом за свои заслуги. Слишком плохо, что никто из них не нуждался в этом, и награды, которые они получали от самих опасных зон, были достаточны, чтобы компенсировать их усилия. Внутри королевского кабинета можно было увидеть несколько человек, сидящих за прямоугольным столом. Все эти люди влиятельны сами по себе. За одним концом стола сидел король Александр Лейпшилд. Он был одет в свою обычную белую мантию с золотыми очертаниями и золотую корону, украшавшую его голову, полную пепельных волос. Старый Ли и Леона стояли позади него. По правую сторону стола сидела еще одна группа людей. Ян и его сын Рэнди сидели, а Джексон, Кара, Леон, Брэдли, Виктор и Ричард вместе с Якобом стояли позади них. По левую сторону стола сидел наследный принц Балмунг, а за ним Луна, Наэль Портман, начальник отдела боевых действий королевской армии, Луис Валархарт, глава разведки королевской армии, Брюс Хилтон, начальник кузнецов, Кэрол Редгрив, начальница начертателей, и Филтон Мейерс, глава гражданского общества. Все эти люди собрались здесь из-за одного человека, и этот человек сидел на противоположной стороне прямоугольного стола. Это никто иной, как сам Ворон. Ворон солгал бы, если бы сказал, что он сейчас не нервничает. Хотя он был полностью уверен в своем проекте, это не меняет того факта, что на этой встрече что-то может пойти не так. Однако, конечно же, тревога не поможет ему справиться с этим, поэтому он просто отбросил ненужные мысли прочь. «Раз уж все собрались», — сказал Александр, — «все его слушали», — он посмотрел на Ворона и кивнул, — «можем начинать». Ворон глубоко вздохнул и начал говорить. «Сегодня мы все собрались из-за моей эгоистичной просьбы». Ворон сделал паузу и посмотрел на каждого, прежде чем продолжить. «Его Величество дал мне очень важное задание, и я стою перед вами, чтобы дать отчет о проделанной работе над проектом, который был поручен мне, и я хочу услышать ваше мнение о нем». Ворон прочистил горло. Когда его величество вернулся из своей экспедиции, он привез с собой много реликвий и сокровищ. Одним из сокровищ был чертеж рабочей конструкции. Я думаю, что некоторые из вас уже видели ее в деле, и если вы еще не видели, то не нужно беспокоиться, просто подойдите к внешним стенам, и вы увидите огромного металлического гиганта, управляемого крошечным человеком внутри. Это рабочие конструкции, механические существа, которые могли бы облегчить трудную работу. Именно благодаря объединенным усилиям наших собственных коллег, мистера Брюса Хилтона и его коллег-кузнецов, которые неустанно трудились день и ночь, были сделаны конструкции, которые теперь помогают расширению нашего королевства. Ворон немного помолчал, а затем продолжил. Другие вещи, которые его величество привез с собой, это чертеж массива золотых посевов и чертеж массива Скайнет. Я полагаю, что все здесь слышали об этих предметах, поэтому я не буду говорить о них дальше. Последнее, что привез его величество, это то, чего даже я не ожидал. Затем ворон достал из своего пространственного кольца несколько полок и показал их остальным. В этих книжных полках хранится наследие эпохи Золотого Солнца. Боевые искусства, прозрение в законах, заметки кузнецов, чертежи массивов, бестиарии и история. Все, что было в эпоху Золотого Солнца, сейчас аккуратно собрано и разложено на этих книжных полках. Как только он сбросил эту бомбу, некоторые люди в кабинете с трудом удержались на своих местах. Все в этом офисе знали об эпохе Золотого Солнца. Это золотой век последнего королевства Хивин, где люди были истинным центром этого мира. Никто никогда не мог подвергнуть сомнению их положение или пытаться угрожать им. Хотя было жаль, что потом наступил упадок, но отголоски славы этой эпохи все еще напоминали о себе вплоть до сегодняшнего дня. Теперь, когда полное наследие того золотого века было всего в нескольких метрах от них, для них уже было чудом просто спокойно сидеть. Задача, которая была поставлена для меня, была простой. Ворон прервал их размышления и сказал: «Мне дали полную власть над этим наследием». Глаза многих расширились от удивления, когда он сказал это. Эти люди резко повернули головы к королю, да так, что чуть не свернули себе шеи. На лице короля появилась улыбка, и он мягко кивнул, опять же заставляя этих людей разинуть рты на своих местах. Они хотели усомниться в здравомыслии короля, но у них не хватило наглости сделать это. Они не хотят, чтобы их головы были отделены от плеч прямо сейчас. Откровенно говоря, ворон снова завладел их вниманием. Кто получит эти книги в свои руки, кто сохранит их, кто поделится ими, все подпадают под мои правила. Конечно, его величество имеет право влиять на мои решения, но большинство из вас понимают суть. Некоторым людям не понравилось, как он это сформулировал, но в этом-то все и дело. Ворон имеет абсолютную власть над этими вещами, и если он хочет быть беспристрастным в своем разделении, никто не может сказать ни слова, так как за ним стоит король. Некоторые из вас, возможно, думают, что я увлекусь своими решениями о том, как я буду делить эти книги. К сожалению, у меня нет абсолютно никакого желания делать это. Это не принесет мне никакой ощутимой пользы. Книги о прозрении их законов хороши, к сожалению, я еще не просвещен в любом виде закона, так что у меня пока нет необходимости в этом. Боевые искусства, я создал одно для себя, так что тоже мимо. Массивы, кузнечное дело, я, святой сын таверны священного листа, и они мне не нужны. Так зачем же тогда, для моих друзей, им это не нужно, потому что у них есть то, что есть у меня. Ради денег, кого мы здесь обманываем? Вся продукция таверны священного листа исходила от меня. Можно с уверенностью сказать, что я даже богаче, чем некоторые из вас, вместе взятые. Чтобы узурпировать трон, пожалуйста, мне просто нужно время и терпение, и кто знает, может быть, я мог бы забрать королевство себе. Разве это не было бы более выгодно для всех нас? Видите, я не получу ничего примечательного, если стану беспристрастным в отборе, если, конечно, не считать вашего гнева. Ворон улыбнулся, заканчивая. Его слова были прямыми и честными. Многие не могли не похвалить его про себя. Его достижения были поистине ошеломляющими, настолько, что он фактически не нуждался ни в чем, что они могли бы предложить, чтобы повлиять на его мнение. У него было все необходимое, чтобы уверенно расхаживать по всему королевству. Честно говоря, эта задача была бы слишком легкой. Все, что мне нужно было бы сделать, это установить некоторые строгие, но справедливые правила и поручить задачу королевской стражи соблюдать их. Тогда я мог бы умыть руки, закончив на этом проект, и спокойно себе жить дальше. На самом деле, ворон достал пачку папок из своего пространственного кольца и раздал их всем до единого. Если бы я согласился с этим решением, основные правила выглядели бы так. Конечно, я открыт для дискуссий, если у кого-то есть идеи получше. Тем не менее, все внимательно посмотрели на содержимое полученных бумаг. Опять же, эти люди не имели никаких претензий к правилам, которые придумал ворон. Как он и сказал, эти правила строги, но справедливы. С другой стороны, зная, что это именно ворон отвечает за все, никто не сомневался, что у него в рукаве припрятано что-то получше. И зная это, все они смотрели на ворона в предвкушении. Хотя никто ничего не сказал, все они знали, что ворон стремится выйти за рамки того, чего от него ожидают, поэтому еще до начала встречи все они с нетерпением ждали ее. «Неплохо, правда?» – риторически спросил ворон. Это было сказано после всего, что произошло. После заговора семьи Морт, вторжения, орды зверей и еще одной попытки вторжения гильдии Черного Занавеса, я не мог не думать, что что-то должно измениться. Ворон вздохнул и достал из пространственного кольца еще один комплект документов. Передав его им, он сказал: «Леди и джентльмены, я представляю вам проект реформы рыцарской системы». Глава 237. Реформа рыцарской системы – это то, что Ворон хотел сделать еще до своего второго шанса. Его привязанность к своему дому была слишком велика, даже когда он уже вознесся в божественное царство и начал там новое путешествие, он все еще не мог забыть про свои корни. Все эти «что если» и «что могло бы быть» всплывали на поверхность в его одиночестве всякий раз, когда что-то напоминало ему о его доме. В своих путешествиях он думал о многом. С горечью он сказал себе, что если получит второй шанс, то сделает что-нибудь, чтобы защитить и укрепить свой дом. Представьте себе, что он почувствовал, когда понял, что вернулся в прошлое. Основа реформы проста. Она состоит в том, чтобы сформировать и воспитать истинного рыцаря в рядах королевства. Если есть что-то, что Ворон понял из своего одиночества, это был бы тот факт, что слово «рыцарь» просто использовалось в качестве основы для названия области культивирования. Это не придает должной справедливости и чести самому слову. В божественном царстве он был просветлен истинным значением этого слова, и он хотел перенять эту идею себе в дом. Рыцарь – это не просто какое-то положение или область культивирования. Настоящий рыцарь – это нечто большее, чем просто облачение в причудливые доспехи и ношение острого блестящего оружия. Ворон хотел привнести эту идею в свой дом, вот почему он назвал ее реформой. Он хотел вырастить там лучших рыцарей, и для этого ему нужно было начать там, где все начинается. Институт Небесного Облака. Достигнув половой зрелости, ребенок будет испытывать странный сон, который переносит его в таинственное место, наполненное небесными телами и созвездиями. Там они будут стоять внутри чаши признания, и их духовные сущности будут ярко сиять для них, клеймя их своим потенциалом и силой. Проблема в том, что оценка талантов королевства сильно ошибочна. В конце концов, Ворон не мог винить их за то, что они ничего не знали, и поскольку он был здесь, он возложил ответственность за это на себя. Но, конечно, ему нужна была помощь. Первый шаг к реформе – это объединение всех филиалов института в одно целое. Он хотел превратить институт в академию. Там все еще будут внешние студенты, внутренние студенты и основные студенты. Но продвижение по этим местам также должно было быть пересмотрено. Новая академическая система будет работать именно так. После зачисления ребенка в академию, он будет проверен с помощью хрустального шара идентификации духа, который сделал сам Ворон. Экзаменаторы должны знать, как читать простые входные сигналы, которые Ворон помещает в шар. Как только экзаменаторы определят, какого рода духовная сущность есть у ребенка, они затем увидят его первоначальные запасы и примут решение выбрать технику, основываясь на том, что подойдет ребенку лучше всего. Эти техники являются культивациями священных писаний и боевыми искусствами из наследия эпохи Золотого Солнца. Именно так он хотел разделить добычу. Но никто из студентов не получит полную версию техники. Священные писания культивации будут разделены на главы, а также на боевые искусства. Как только они достигают совершенного уровня в выбранных ими техниках, они могут подать заявку на получение следующей главы той же техники или выбрать другую. В новой системе также будет введено понятие «академические баллы и билеты». Это будет основной валютой внутри академии. Академическими баллами будут награждать за выполнение задач, таких как выполнение рутинной работы, сдача требований, установленных учителями, выполнение размещенных миссий, получение достижения, обмен и многое другое. То же самое относится и к билетам. В академии будет зал хранилища, где они смогут подать заявки на новые техники. Тренировочный зал, где они могли тренироваться, используя различные материалы для тренировок, которые королевство сумеет приобрести и создать, плюс те, которые создаст Ворон. Это также было место, где будет использоваться ядро формации. С этим ядром он мог бы объединить элементальные зоны из внутренних стен и даже древние королевские земли в одно место. Все учебные объекты будут управляться этим ядром, которое он сделал, что облегчит им охрану, наблюдение и исправление на случай, если что-то пойдет не так. Зал миссии, где они могли подать заявку на миссии, чтобы заработать валюту. Боевой зал, где они могли бросить вызов своим сверстникам, чтобы заработать боевой опыт. Учебный зал, где будет проходить большая часть занятий и где преподаватели расскажут студентам об истинном значении слова «рыцарство», а также будут преподавать общие знания и теорию. Зал занятости, куда можно было обратиться либо в качестве ассистента, либо в качестве сотрудника академии, либо стать кузнецом, алхимиком, начертателем, охотником за логовищами т.д. и церемониальный зал, местонахождение ритуальных вод, где также будут проходить повышения и выпуски. Еще одна вещь, которую Ворон хотел установить для этой новой академии, это система отрядов. Это было вдохновлено его совместной работой с друзьями, а также коллегами отца по фракции Ястреба. Отряд будет состоять из 6-7 человек. Он будет разделен на позиции защитника, нападающего, разведчика, убийцы, поддержки и капитана. Назначение позиций совпадает с названием. Он хотел включить эту систему для распространения товарищества, командной работы и здоровой конкуренции среди студентов. Кроме того, будет проводиться ежегодный турнир, где студенты смогут принять участие в грандиозном соревновании, свидетелями которого станет все королевство. Кто знает, может быть, он мог бы попросить короля объявить празднование по поводу этого события. Пока что Ворон пришел именно к этому. Естественно, проект был полностью открыт для изменений и дополнений. Вот почему он сказал, что не может достичь этого в одиночку. Тем не менее, это только начало. До сих пор единственное предложение Ворона о реформе касается только изменения института и обучения. Военные изменения, социальные изменения, иерархия и другие ветки также должны измениться в случае, если эта реформа будет одобрена. Если бы Ворон захотел, он мог бы также придумать способ реформировать эти сектора, но он хотел оставить это более знающим в этом людям. Даже в академии, которую он планировал построить, он не хотел занимать никакой должности и хотел бы оставить управление в умелых руках Яна, поскольку у него больше опыта, чем у него в этом деле. Даже в таверне священного листа он позволял Ричарду управлять ею, поскольку тот был более способным, чем он. В конце раскрытия все молчали. Никто даже не смотрел на него. Они либо читали документы, рассматривая миниатюрные разработки и чертежи Академии, либо изучали ядро формации, которое он создал. Через некоторое время король попросил его выйти вместе с Луной, сказав, что они должны все обдумать некоторое время. Ворон кивнул и терпеливо ждал за дверью кабинета вместе с Луной. «Серьезно?» Король Александр вздохнул, воздвигнув в кабинете купол тишины, чтобы эти двое не могли подслушать. Он посмотрел на Луиса и спросил, чем ты его кормил, когда он рос. Напряженная атмосфера несколько разрядилась после шутки короля. Все вздохнули вместе с ним. Очевидно, они тоже не могли не удивляться ходу мыслей Ворона. Как он до такого додумался? Удивленно спросила Кролл, начальница начертателей. Это ядро формации единственное в своем роде. Хотя я и не понимаю, как ему это удалось, но могу сказать, что он не лгал. Эта маленькая штука действительно способна связать все тренировочные площадки, которые есть в королевстве, она могла бы даже связать больше, если бы он захотел. Есть одна вещь, которая меня беспокоит. Пока что все, что я вижу в этой реформе, сосредоточено на образовательной части, сказал Наэль из отдела боевых действий. Я не вижу здесь никаких других ветвей. Это делает реформу неполной, не так ли? Многие согласились с его замечанием. В зале воцарилось недолгое молчание, после чего Луис хмыкнул. Все посмотрели на него и подумали, что он должно быть что-то понял, ведь Ворон – его ребенок. На самом деле все очень просто. Он хотел, чтобы мы приняли участие в этом проекте, сказал Луис. Вы можете подумать, что это лень с его стороны, но если вы посмотрите на это с другой стороны, он хотел передать такое сообщение. Он хочет вовлечь нас в осуществление этого важного изменения. Иначе зачем бы он пригласил всех нас сюда, хотя мог бы доложить непосредственно его величеству без нас здесь? Я могу с уверенностью сказать вам прямо сейчас, что хотя он и хотел построить эту академию путем слияния отделения института, он не хочет никакой должности в ней. Он оставит управление в умелых руках его превосходительства Яна, не так ли, ваше превосходительство Ричард? Я уже видел подобное, ваше превосходительство Луис. Ричард кивнул, хотя именно он дал нам рецепты с наследием и даже сам построил таверну священного листа, он не принимал участия в управлении таверной и доверил это дело мне. По его указаниям я только сообщаю ему о неотложных делах и ничего больше. Либо это, либо управление, не его сильная сторона. добавил Луис, мой ребенок не всемогущ. Он хотел начать перемену рука об руку с нами, чтобы создать связь, которая сделает королевство сильнее и сплоченнее, вот что он пытается сделать. Независимо от того, что вы все решили, я доверюсь ему. Глава 238. Обсуждение, либо это, либо управление, не его сильная сторона, добавил Луис. Мой ребенок не всемогущ. Он хотел начать перемену рука об руку с нами, чтобы создать связь, которая сделает королевство сильнее и сплоченнее, вот что он пытается сделать. Независимо от того, что вы все решили, я доверюсь ему. Заявление Луиса не стало неожиданностью ни для кого в комнате. Он был отцом Ворона и вполне естественно, что он примет его сторону. Верят они в это или нет, но это не единственная причина, по которой Луис выразил свою поддержку проекту Ворона. Он искренне верил, что эта перемена положит начало Золотому веку, которого они так ждут. Он и остальные люди в этой комнате старые, в свое время молодежь заменит их на своих местах и будет наблюдать за следующим поколением, как и они сейчас. Он не боялся перемен, он больше боялся, что ситуация будет застойной. Королевство слабо, без короля оно не сможет долго продержаться, прежде чем падет. Они уверены, что Александр сделает все, что в его силах, чтобы предотвратить распад королевства, но возраст догоняет его. Кто-то должен был заменить его в силе, и у этой реформы есть большие шансы нарастить мощь королевства. Поэтому неудивительно, что он поддерживает ее. От имени Таверны Священного Листа я хотел бы также выразить свою искреннюю поддержку этой реформы. Ричард заговорил сразу после Луиса. И, как и прежде, никто не удивился его решению. Ворон был тем, кто стоит за существованием Таверны Священного Листа. Ричард и остальные алхимики не были бы на своем нынешнем месте без него, поэтому, конечно же, они будут поддерживать его и его проект. Брэдли, Джексон, Кара, Леон и Виктор также выразили свою поддержку реформе. Они тоже оптимистично смотрят на проект и не находят причин не поддержать его. Я поддерживаю реформу. Брюс из Кузнецов озвучил свое решение. Он хороший парень. Судя по этим документам, он старался быть как можно более справедливым. Он даже присматривал за кузнецами, хотя у нас с ним не было никакой связи. Если бы эта реформа была одобрена и применена, кузнецы могли бы не только гордиться своей работой, но и получать за нее достойную зарплату. Я не вижу причин возражать против такого будущего. Все кивнули, чтобы выразить свое понимание и его одобрение. Затем они ждали следующего, чтобы выразить свой голос. Это будет долгий путь, но я верю, что оно того стоит. Я тоже согласна с этой реформой. Кроме того, я хотела бы выразить свое желание стать хранителем этого ядра формации, как только он закончит все с ним связывать, сказала Кэрол. Кэрол сказала так, потому что ей действительно хотелось узнать, как Ворон смог создать это ядро. Несмотря на то, что она не хотела признавать это, она поднимает руки в знак поражения от знаний Ворона о массивах и формациях. Это ядро формаций, нечто такое, о создании чего даже такие, как она, могли только мечтать. А Кэрол изучала формации с самого детства, настолько, что из-за этого пренебрегала некоторыми остальными вещами. Так как же она могла успокоиться, когда перед ней предстало нечто подобное? «Нам нужны более способные люди», — заговорил Наиль, начальник отдела боевых действий. «Судя по его документам, если мы примем эту реформу, то увидим значительное увеличение наших боевых возможностей. После ее утверждения в течение 5 лет в Академию хлынет массовый приток талантливых и преданных своему делу людей. И это то, что я хотел бы увидеть. Отлично, я тоже согласен на эту реформу». Наступило короткое молчание, прежде чем кто-то снова заговорил. «Я бы с удовольствием согласился, но...» Начал Филтон, глава гражданского общества. «Боюсь, что эта реформа не устранит пропасть между имеющими влиятельное происхождение и простолюдинами». Когда он поднял этот вопрос, все замолчали. «На самом деле, я думаю, что эта пропасть даже увеличится. Объясняю попроще, богатые люди могли просто раздавать тонны припасов своим потомкам, в то время как те, кто был более несчастлив, должны были достичь всего, используя обе свои руки. Сильный становится сильнее, а слабый – слабее. Это то, что мешает мне согласиться с этой реформой. Если бы он мог что-то сделать с этим, то я без колебаний согласился бы на реформу». Никто не произнес ни слова после того, как он закончил высказывать свои опасения. Когда Филтон осмотрел их лица, он нахмурился, так как увидел на них неестественные выражения. После он услышал: «Вы ему скажете или мне стоит?» – пренебрежительно спросил Ян. Филтон поднял бровь, чувствуя себя совершенно потерянным в данный момент. «Можешь оказать мне честь, Ян», – сказал Александр с улыбкой на лице. Ян кивнул и, повернувшись к Филтону, сказал: «Ты что-то пропустил, Филтон. Смотри и читай вместе со мной. Страница 10 в документе реформы системы рыцарей, академические правила и положения». Филтон был озадачен тем, что сказал Ян, но все равно сделал это. Как только он открыл страницу и начал читать, Ян также начал читать вместе с ним вслух, чтобы все слышали. Правило допуска 3. Как только студент надевает форму и значок академии, он уже не тот человек, которым был до поступления. Не имеет значения, каково их происхождение, благородное или простое, все начнут с одной линии. Внутри академии они, студенты, не больше и не меньше. Их семьям запрещено использовать свои связи для предоставления каких-либо ресурсов студенту академии. В тот день, когда студенты поступили в академию, все, что они захотят взять с собой извне, должно пройти процедуру подачи заявки, за исключением вещей и их повседневных потребностей. Это сделает так, что абсолютно все студенты без исключения будут достигать всего собственными усилиями. Если студенты сталкиваются с трудностями, они смогут развить такие качества, как скромность, находчивость, товарищество, уверенность и т.д. Эти правила будут строго контролироваться. Если кто-то нарушит это правило, самым легким наказанием будет трехдневная обязательная общественная работа и пятно на их послужном списке, которое может помешать им получить повышение. И самым тяжелым наказанием будет исключение из академии. Как только Ян закончил читать, то же самое сделал и Филтон. Теперь последнему стало понятно, почему все смотрели на него неестественно. Оказывается, его опасения действительно упоминаются в документах, просто он совершенно упустил это из виду. Филтон не мог удержаться, чтобы не опуститься немного ниже на своем сиденье, желая, чтобы земля расступилась под ним и поглотила его целиком из-за смущения. «Как же я пропустил это? Я даже специально искал подобные слова. Это так неловко. Наверное, я был немного ошеломлен тем, как много здесь написано», — Филтон внутренне вскрикнул. «Я знаю, что ты желаешь нам добра, Филтон, но имей хоть немного веры в нас», — сказал Ян. «Даже если бы он ничего не написал о твоем беспокойстве, я бы исправил это, поскольку я все равно буду директором этой академии. Этот ребенок не будет просто сидеть на месте, чтобы я помог ему. В конце концов, он тоже присматривает за моим негодником». Ян криво усмехнулся и покачал головой. Филтон откашлялся и сказал: «Ну, похоже, что я пропустил это и выставил себя дураком перед вами, люди. Очень хорошо, поскольку мои опасения оказались напрасными, я выражаю свое одобрение этой реформе». Все улыбнулись. Теперь остались только принц, Леона, старый Ли и решение короля. «Я знаю этого ребенка с тех пор, как он поступил в институт. Умный парень, который трудится день и ночь напролет и никогда не идет на компромисс ради благополучия своих близких. Я уверен, что он очень много думал об этом проекте и имел в виду только хорошие, поэтому у меня нет никаких проблем с его поддержкой», — добрым голосом сказал старый Ли. «Я согласна со стариком», — сказала Леона. Потом посмотрела на Луиса и сказала: «У тебя хороший ребенок, а ты неплохо воспитал его». «Что ж, раз все согласны, то и я, пожалуй, соглашусь», — вмешался Балмунг с игривой улыбкой на лице. «К тому же он будет моим шурином, так что ему нужна моя поддержка». Услышав его рассуждение, Луис, старый Ли, Леона и король криво усмехнулись. Для того, кто не так давно управлял королевством, это рассуждение слишком простое, но никто не удивился. Просто таков Балмунг. И наконец пришло время королю выразить свой голос. «Если в этой комнате и есть кто-то, кто может отказаться от этого проекта, не считаясь ни с чьим мнением, так это он». Король мог вести себя дружелюбно и тепло на поверхности, но никто не мог точно сказать, о чем он думает. Так что это не имело особого значения, даже когда все согласились. Если бы король отказался одобрить это, тогда все на этом и закончится. Однако вместо того, чтобы выразить свое решение, он развеял купол тишины вокруг них и крикнул: «Вы двое, входите». Глава 239. Видение. «Вы двое, входите». Ворон и Луна услышали это снаружи. Ворон поднялся со своего места и кивнул Луне. Они оба нервничали и почти не разговаривали с тех пор, как вышли из комнаты. Он открыл дверь и вошел, сопровождаемый Луной. Она снова зашла за спину Балмунгу, а ворон вернулся на свое место на другом конце стола. Ворон увидел их серьезные лица и подумал, что что-то случилось. Его сердцебиение участилось, он подумал, что возможно упустил что-то важное при создании документов, но пока ничего не мог вспомнить. «Скажи мне», — король заговорил после некоторого молчания, — «как долго ты думал об этой реформе?» Ворон был на мгновение ошеломлен этим вопросом, но тем не менее ответил правдиво. «Эта идея пришла мне в голову очень давно, но тогда я просто не знал, в каком направлении должна идти реформа. По мере того, как я знакомился со все большим количеством людей и постепенно узнавал истинное положение дел в королевстве, идея постепенно обретала форму, пока не дошла до того момента, когда мне нужен был еще один катализатор, чтобы продвинуть ее. И проект, который Ваше Величество дали мне, был именно тем, чего я ждал». Целую минуту никто не произносил ни слова, и король снова спросил: «Я думаю, что большинство из нас знали причину, по которой ты хотел эту реформу, даже у нас самих есть свои ответы. И все же я хочу услышать это от тебя. Почему ты считаешь, что это изменение необходимо?» Ворон глубоко вздохнул и ответил на вопрос: «Простите меня за мое непрофильтрованное мнение, Ваше Величество, однако хотите верьте, хотите нет, но королевство находится в глубоком упадке». Он сделал паузу, чтобы его слова достигли сердец всех присутствующих. И хотя никто не произнес ни слова, все молча кивнули в знак согласия. «Вдобавок к этому упадку мы также подвергаемся опасности. Мы всегда находимся под угрозой нападения орды зверей, нас преследует гильдия Черного Занавеса. Было бы хорошо, если бы они дали нам время восстановить качество наших сил и численность, но как будто они позволят нам сделать что-то подобное. Я могу показаться паникером, но если ситуация не изменится, то через 10 лет мы столкнемся с огромным бедствием, которое разрушит наше королевство вплоть до основания». Его предсказывание вызывало дрожь у всех, кто его слушал, особенно у тех, кто знает про истинного главу гильдии Черного Занавеса. «Нашествие и орда зверей открыли мне разум. Если мы действительно хотим выжить, что-то должно измениться. Это будет долгая работа, и результаты могут быть неопределенными, но это лучше, чем оставить ситуацию такой, какая она есть сейчас. Я верю в наш народ. Если бы цель этой реформы была достигнута, то я мог бы почти гарантировать, что менее чем через столетие в этом мире не будет места, куда не смогли бы пойти наши люди. В этом будущем этот мир будет сосредоточен вокруг нас, людей. Ничто не сможет угрожать нашей расе. Я хочу дожить до того дня, когда наше королевство вырастет настолько большим, что его уже нельзя будет назвать королевством, вместо этого оно станет империей. Последняя империя Хивен». Как только он сказал это, у всех в комнате перехватило дыхание. Их глаза заблестели, когда они смогли каким-то образом увидеть видение в сознании ворона. Процветающий мир, где бесчисленное множество людей живут в мире и гармонии. Мир, полностью сосредоточенный вокруг людей и только людей. Истинный золотой век, когда людям больше не нужно прятаться, и они могут стоять гордо и высоко. Без сомнения, каждый в этой комнате хотел стать свидетелем того, как такое происходит. Особенно хорошо это подходит для старших, так как они были свидетелями жестокости внешнего мира. Если есть кто-то, кто достаточно смел, чтобы мечтать о таком, то это будет ворон. Вот почему он сейчас стоит перед всеми. Ворон закончил свою речь, кивнув всем присутствующим. У короля было серьезное выражение лица, и он пристально смотрел на него. Похоже, он пытался разгадать истинные намерения ворона, хотя знал, что-то, что он сказал раньше, было его истинным намерением. В конце концов, никто не мог точно сказать, о чем и как сейчас думает король. После напряженного молчания все услышали, как король испустил долгий вздох. Казалось, он надолго задержал дыхание. Ворон заметил, как изменилось отношение короля. На его устах появилась улыбка, а сам он откинулся на спинку стула. «Ну, что я могу сказать? Я впечатлен, дитя мое. Очень хорошо, я одобряю эту реформу. Да, черт возьми», — завопил про себя ворон. Его лицо просияло, и он поспешно поклонился королю. Собравшиеся в зале зааплодировали ему, что еще больше подняло его настроение. «Эй, сопляк!» — крикнул Ян, — «не думай, что твоя работа на этом закончена. Когда образуется Академия, я хочу, чтобы ты со своей группой стали инструкторами на некоторое время. Ты меня понимаешь?» «Да, директор». Ворон кивнул и продолжил: «Я постараюсь помочь в строительстве, насколько смогу. Строительство Академии Небесного Облака начнется через месяц. На данный момент мы построили столько рабочих конструкций, сколько смогли, а также не забываем о строительстве массива Скайнет. Как только строительство Скайнет закончится, постройка Академии должна начаться в полную силу, объяснил король Александр. Ворон согласился на это так же, как и на все остальное. Все присутствующие в зале с нетерпением ждут начала строительства Академии. Что касается всех остальных, король снова заговорил, Вендрик уже положил начало переменам. Во многих ветвях произойдут огромные изменения, так что потратьте это время на обдумывание того, чтобы правильно отреагировать на эти изменения. Вы можете подумать над этим и просто дать мне краткую информацию о том, что вы решили. Вы также вольны мобилизовать ресурсы так, как считаете нужным. Только смотрите, не перегибайте палку. У нас может быть и избыток ресурсов в настоящее время, но мы абсолютно точно не можем тратить их впустую. Все ясно? Да, ваше высочество, откликнулись все присутствующие. Хорошо, значит, на сегодня все. Все славно поработали, сказал король, отпуская всех. Как только это произошло, ворон щелкнул пальцами и несколько книг из наследия полетели к сидящим людям. Прежде чем они смогли встать, все посмотрели на него в замешательстве, и он объяснил: «Я думаю, что эти книги должны быть полезны для вас, поэтому, пожалуйста, помогите себе, скопировав содержание. Как только вы закончите, то можете вернуть их сюда для сохранности». Каждый человек смотрел на него с благодарностью и признательностью. Когда они открывали книгу и начинали читать ее содержание, их глаза загорались, и они сразу же начинали копировать содержимое, чтобы они могли принести эти знания домой. Ни у кого из этих людей нет плохой памяти, поэтому процесс скопирования был быстрым. Им потребовалось всего несколько минут, чтобы скопировать содержание книг, которые им дали. Как только они закончили, то положили книги обратно на полку и даже не потрудились проверить остальные. У них просто нет причин делать это, так как книг, которые дал им ворон, было достаточно, чтобы держать их занятыми в течение очень долгого времени. Еще немного книг только отвлечет их, что помешает их продвижению. Как только это было сделано, люди, присутствовавшие на встрече, один за другим извинились и вернулись в свои соответствующие офисы. За эту короткую встречу произошло много событий, и им нужно сделать кучу работы, поэтому лучше приступить к ней прямо сейчас. Однако ворон предпочел остаться и сопровождать Луну, конечно же, не раньше, чем он сообщит об этом отцу и королю. В комнате Луны они сели на диван. Между ними воцарилось уютное молчание, они тесно прижались друг к другу и разделили этот момент покоя и тепла. Луна покачала головой в объятиях ворона и сказала: «Поздравляю, мой гений, я так горжусь тобой». Она поцеловала его в щеки, чем заслужила его веселую улыбку. «Твой гений?» Ворон поднял брови. «Имен». Луна кивнула. «Что? Тебе это не нравится?» Вместо ответа ворон завладел ее губами и поцеловал долгим и страстным поцелуем. У Луны перехватило дыхание, она не ожидала от него такого смелого поступка. Тем не менее, его прикосновения и поцелуи угрожали растопить ее. Она не могла не извиваться в его объятиях, страстно желая большего, когда обнимала его. Ее тело бессознательно реагировало на мягкость его действий и то, как он выражал свою любовь и благодарность через них. Прежде чем все зашло еще дальше, ворон отстранился и поцеловал ее в лоб. Он притянул ее ближе к своей груди, позволяя ей услышать его сильное сердцебиение. Он усмехнулся и сказал: «Это сойдет в качестве ответа на твой вопрос». Луна покраснела и нежно ущипнула его за руки, но на ее лице появилась сладкая улыбка, когда она почувствовала тепло его объятий. Глава 240. Массив Скайнет прошло уже 2 недели с момента утверждения реформы. Посреди ночи ворон появился в своей комнате из ниоткуда. Его лицо было бледным, и он сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить бешено колотящееся сердце. Его одежда была сильно повреждена, как будто он только что сбежал из битвы не на жизнь, а на смерть. У него было несколько синяков и порезов на теле, он даже не мог открыть левый глаз, так как веко тоже было ранено. Ворон потащил свое израненное тело к лечебной ванне дома. Он даже не потрудился снять свою одежду или обувь. Все, что он хотел, это отдохнуть после этой хаотичной битвы. Как только его раны попали в лечебную ванну, он резко вдохнул и стиснул зубы. Тем не менее он вытерпел жгучую боль и пропитал свое тело лекарством. Через пару минут он почувствовал, что раны на его теле уже закрываются и покрываются струпьями, Жгучая боль сменилась приятным ощущением, и его цвет лица также улучшился. «Мне потребовалось 15 попыток, чтобы убить этого козла», — пробормотал ворон в то время, как его глаза были закрыты. «Жаль только, что у меня до сих пор нет просветления в каком-либо законе. Если бы было, то это сражение было бы куда легче». Ворон только что вышел из пространства короны после того, как справился с пятым карманным измерением. Впервые с тех пор, как он получил корону и взялся за карманные измерения, он испытал смерть от руки человека, с которым столкнулся на пятом. Задача пятого карманного измерения состоит в том, чтобы убить человека, оказавшегося в ловушке. Ворон не знал, кто это был, так как только он прибыл, человек сразу напал. Это был мужчина средних лет, который держал в руках меч, и у этого парня была очень хорошая основа закона ветра. В первый раз он даже не успел вступить в схватку с этим парнем. Один взмах меча, усиленный законом ветра, и его голова отделилась от плеч. К счастью, он был практически бессмертен внутри пространства короны, поэтому он просто проснулся за пределами карманного измерения, но ощущение боли – это то, что задержалось в его сознании немного дольше, чем он хотел. Закон ветра позволяет получать те же свойства, что и у ветра. Если бы хватило ума, он мог бы позаимствовать малейшие порывы ветра, чтобы создать разрушительный торнадо. Он также весьма ловок, и отслеживание его движений было бы невозможным, если бы не его глазная техника. Не помогало и то, что его враг мог практически атаковать откуда угодно, лишь бы был воздух. Ворону дважды отрубали голову, прежде чем он успевал сопротивляться. В последующих попытках ему удалось приспособиться к темпу боя и дать парню достойный бой, прежде чем он был убит. В своих попытках ворон сумел узнать больше о его хрустальных глазах небес. Помимо того, что они давали ему полное видение на 360 градусов и способность сосредоточиться на структуре вещей, его хрустальные глаза небес могли также обнаружить негативные намерения, как только те проявлялись. Если бы кто-то имел злой умысел, пока его техника была активной, силуэт этого человека потемнел бы. Их тела словно окутывает облако темного дыма. И в зависимости от интенсивности злого умысла, эта темная аура также изменится, да настолько, что она начнет формировать лицо, подобное тому, которое выражало их истинные намерения. Кроме того, как только ворон использовал достаточно силы хаоса на его глазах, он обнаружил, что его окружение начинает немного замедляться, в то время как его собственное тело не было этим затронуто. Это позволяло ему уклоняться от атак, которые могли лишить его жизни. В этой суматошной и опасной битве ворон смог сгладить некоторые недостатки в своей технике молота. Он мог прогрессировать гораздо быстрее в таких ситуациях, в отличие от некоторых регулярных спаррингов, которые он проводил со своими друзьями. Ворон убил этого человека после своей 15-ти краткой попытки. Он не гордился тем, как победил его, но победа есть победа. Этот парень просто так не остановится, и он явно был сильнее его, хотя ворон и не мог оценить, каково было его развитие. Ворону пришлось прибегнуть к некоторым уловкам, чтобы нанести ему смертельный удар, который лишил его жизни. Излишне говорить, что он не вышел невредимым из этого боя, что показывает то, насколько раненым он вышел из пространства короны. После многих ночей общения с этим парнем, по крайней мере, он с ним покончил. И из-за усталости и облегчения ворон потерял сознание, отмокая в лечебной ванне, точно так же, как в те дни во внутреннем отделении, когда он все еще был частью класса гениев. Ворон проснулся на следующий день, чувствуя легкость и обновление. Он улыбнулся, делая какое-то легкое упражнение. Он чувствовал себя энергичным и сильным. Когда он осмотрел свое культивирование, то с удивлением обнаружил, что действительно прорвался. Сейчас он находится на середине стадии ветерана. Это удивление сделало его по-настоящему счастливым, по крайней мере он все еще продвигался с относительно хорошей скоростью, даже не предпринимая активных попыток прорыва. Но он подавил в себе это счастье, так как сегодня ему предстояло заняться другими делами. Но прежде чем сделать хоть что-то из этого, он должен был сначала отправиться в королевский дворец.